Сначала запретная мечеть имела 6 минаретов, но когда у голубой мечети в Стамбуле было построено тоже 6 минаретов, имам Мекки назвал это святотатством. Ни одна мечеть мира не должна была равняться с Каабой. И тогда султан Ахмед приказал построить в запретной мечети 7-й минарет. Территория запретной мечети — священное место для мусульман всего мира. Об этом много раз говорится во второй суре Корана. «И откуда бы ни вышел ты, обращай свое лицо в сторону запретной мечети. И где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону». К Мекке обращали свои взоры еще древние арабы, потому что их языческие боги тоже сначала находились в Каабе. Этот храм был подлинным пантеоном богов и мог удовлетворить любые запросы. В нем было сосредоточено около 360 различных идолов и скульптурных изображений обожествляемых лиц. Среди них арабские боги Илат, Узза, Хубал и другие, ассиро-вавилонские Мардук, Син, Астарта, еврейский патриарх Авраам и Дева Мария с младенцем Христом на руках. По преданиям арабов, Кааба была воздвигнута прародителем людей Адамом как алтарь для молитвы. Адам очень страдал, что после грехопадения лишился не только рая, но и храма, в котором он молился. Тогда Бог смилостивился, и копия храма была спущена на землю. Чтобы Каабу легче было строить, ангел Джабраил принес Ибрахиму, Аврааму, плоский камень, который мог висеть в воздухе и служить в качестве строительных лесов. Камень этот до сих пор находится в Каабе, и верующие могут видеть на нем отпечатки ног своего праотца. В центре площади находится большой каменный куб высотой около 13 метров с плоской крышей. Это и есть Кааба. Некогда языческое святилище, а ныне главный храм мусульманского мира. Окон в Каабе нет, а обитая листами серебра дверь поднята от земли примерно на высоту 120 сантиметров, поэтому в храм можно попасть только по деревянной лестнице, которую специально подкатывают во время религиозных празднеств. Сверху примерно на 3/4 своей высоты Кааба покрыта черным шелковым полотном, сшитым из 8 кусков материи. На нем золотыми и серебряными буквами вышиты изречения из Корана. Долгое время эта материя высылалась в Мекку из Египта, а право вышивать ее имеет только одна семья, которая передает его по наследству из поколения в поколение. Когда строительство Каабы было почти закончено, Ибрахиму понадобился другой заметный камень, чтобы обозначить им на стене то место, с которого следует начинать ритуальное обхождение храма. В раю Адам и ангелы, наученные самим Богом, 7 раз обходили храм, и Ибрахим хотел, чтобы и на земле богослужение проходило правильно. 7-кратное обхождение вокруг Каабы символизирует божественный порядок, согласно которому все существа подчинены единому центру — солнечной системе, воплощенной в Боге. И тогда ангел Джабраил принес Ибрахиму знаменитый Хеджер-эль-Эсват — черный камень. По одной из версий, это был ангел-хранитель Адама, обращенный в камень за то, что допустил грехопадение своего подопечного. Когда черный камень спустили с неба, он был ослепительной белизны и блестел так, что его было видно за 4 дня пути до Мекки. Но постепенно от грехов людских он темнел и темнел, пока совсем не превратился в черный. Паломники набожно прикладываются к черному камню и целуют его в надежде, что в день страшного суда, когда камень заговорит, он будет называть перед Аллахом всех верных, которые лобзали его чистыми устами. Неподалеку от Каабы находится священный источник Замзам. Родник с обильной водой появился в этих местах благодаря чуду, которое Бог сотворил ради праотца Ибрахима и его сына Исмаила, родоначальника североарабских племен. Когда служанка Хаджар, изгнанная Саррой, скиталась вместе с маленьким Исмаилом по пустыне, ни малейшего следа воды не было заметно среди безжизненных холмов и раскаленных скал. Мучительная смерть от жажды казалась неизбежной. Отчаявшись, Хаджар оставила Исмаила, чтобы не видеть его предсмертных страданий, облегчить которые она была не в силах. А маленький Исмаил заплакал и стал ударять ножкой о землю. И на этом месте вдруг забил источник прохладной пресной воды. Вернувшаяся Хаджар увидела, что они спасены, напоила сына и напила сама. А чудесный источник, из боязни потерять воду, она оградила землей и камнями. В память о мучительных метаниях Хаджар по раскаленной пустыне в поисках воды правоверные мусульмане во время хаджа должны 7 раз пробежать туда и обратно по главной улице Мекки, длина которой более 400 метров. Этот источник, по преданию, был вновь обнаружен дедом пророка Магомета, сторожившим идолов до исламской Каабы. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить хадж, паломничество в Мекку. В прошлые века дело это было нелегким, хлопотным и даже опасным. Кроме того, хадж совершался при условии достаточных средств для посещения Мекки и обеспечения семьи паломника до его возвращения. Если есть все условия, а хадж не совершается, шариат грозит нарушителю очень страшными карами на том свете, и пренебрегших своим долгом приравнивают к неверующим. Наоборот, исполнившим паломничество в священную Мекку отпускаются все грехи, совершенные до того времени. Много церемоний совершал паломник в Мекке. Он должен был прикрыть свое тело особой рубашкой, так как пророк Магомед заповедовал, чтобы все мусульмане, богатые, бедные, являлись в Мекку в одинаковой одежде. Ихрам — в знак того, что перед Аллахом все равны. Ихрам состоит из 2 кусков белой материи без единого шва. Один кусок оборачивается вокруг бедер, другой набрасывается на плечи. Паломник должен подняться на гору Арафат и слушать там проповедника, который творит молитву, не слезая с верблюда. В реку паломники бросают камни, приносят жертвы, 7 раз обходят Каабу, целуют черный камень, пьют воду из священного колодца Замзам, 7 раз пробегают расстояние между священными холмами, и только после этого они получают титул хаджа и право носить белые челмы.